Я слишком много ожидаю. Мне удалось подсунуть вам рассказы Джеффри Кертона и фотографию Роксаны Милбанк. Но уж совсем невероятно, что вы найдете в газете 6 месяцами позже единственный параграф, 2 на 4 дюйма, который информировал публику об очень скромной свадьбе мисс Роксаны Милбанк, гастролирующей с труппой ромашковой цепочки, и мистера Джеффри Кертона, известного писателя. Миссис Кертон, сообщалось, покинет сцену. Это был брак по любви. Он был достаточно избалован, чтобы быть очаровательным. Она достаточно изобретательна, чтобы быть неотразимой. Как два бревна в потоке, они встретились, сцепились и помчались дальше вместе. Даже если бы Джеффри Кертон продолжил писать еще 2 дюжины лет, он не смог бы вставить в свои рассказы поворот более необычный, чем случившийся в его собственной жизни. Сыграй Роксана Милбанк 3 дюжины ролей, собери она 5000 залов, никогда бы не исполнила она роль, наполненную большим счастьем и большим отчаянием, чем судьба, уготованная Роксане Кертон. Целый год прожили они в отелях, побывали в Калифорнии, на Аляске, во Флориде, в Мехико. Любили и ссорились нежно, наслаждались милыми проказами его ума и ее красоты, были молоды и страстны. Брали от жизни все и вновь отдавали в исступлённом бескорыстии и счастье. Она любила его торопливую речь и его безумную, хоть и беспочвенную ревность. Он любил ее сумрачное великолепие, светлые радуги глаз, теплую, сияющую искренность ее улыбки. «Как вам она нравится?» — спрашивал он требовательно, но смущаясь. «Не правда ли она великолепна? Вы видели?» «Да», — отвечали ему, широко улыбаясь. «Она чудо, тебе повезло».